Ще давайте ми зробимо таку одну медитацію, дуже дуже важливу по темі, вот, которую мы сейчас с вами, которую затронули, которую важно проделать перед прощением. Давайте пофантазируем. И мысленно перенесемся. Как вот сейчас байки из склепа, какой-то, может быть, даже несуществующий, а может быть, сейчас и напомнит существующий ваше воображение город. Представьте себе, что вас привезли куда-то на экскурсию, и вы отстали от всей группы. И эта часть города заброшенная. Какие-то узенькие улочки, вы идете по ним. И никогда здесь раньше не были. Вы проходите и видите какой-то заброшенный магазин. Магазин старый, окна потемневшие. Вы уже прошли мимо и вдруг останавливаетесь. Потому что вам показалось, что в окне этого заброшенного магазина находится игрушка, какая-то игрушка. И вы подходите к окошечку, и сквозь паутину, сквозь темноту стараетесь рассмотреть, что это за игрушка, заброшенный магазин. Открываете скрипящую дверь, заходите, душно в комнате, пахнет пылью, сквозь грязные стекла просачивается свет, пол, мрак в комнате. Все разбросано, но эту игрушку вы находите сразу. Рассмотрите ее. Что это за игрушка? Заберите ее себе, и вы выходите, и сразу чувствуете свежий воздух, теплый ветер, свет, солнце. И вы забираете эту игрушку с собой здесь, во время света, она совсем другая. Свои чувства к этой игрушке почувствуйте. Прижмите ее, это ваша игрушка. И идите, догоняйте группу. Вот сразу улочка заканчивается. И новый современный может быть город. И вот ваш автобус, и вот ваша группа. Оставьте эту игрушку для себя. Как память об этом городе. Хорошо, не спеша. Заканчиваем медитацию, автобус поехал, глазки открываем, хорошо. Открывайте свои тетради и напишите, какая это игрушка, какие чувства вы испытываете, что вы увидели, что вы почувствовали. Прямо описывайте, напишите, игрушка или заброшенный магазин, как вам, чтобы помнить, что это было. Заканчивается. У кого, если пошли мысли, оставьте место, там допишите. Так, кто хочет рассказать, что это было? Я хочу рассказать, когда маленький был, маме спросил, в магазине была такая игрушка, светофор. Там на батарейках и три лампочки, красные, зеленые, желтые, и с другой стороны. И она там автоматически переключалась. Мама говорит, это очень дорого. Ей надо целый день работать, чтобы 10 рублей купить такую игрушку. И так мы ее не купили. Но мне было все время страсть заниматься. Если кто-то мне конструктор купил про электричество, лампочки, там отладчики, И всегда очень нравилось ему днями заниматься, там, делать что-то. Так, и сейчас вдруг всплывает. Да, да. Ну что, я просто подскажу вам, да, где вы ищете зерно, да, в этой работе. Это было отношение к себе самому, как к этому.